19. Наташкины страсти. Японский городовой, япона-мама, и ядрит твою ногу. Блин, зачем же ты так вляпалась, Наташка? Набираю номер бара. Ну же, давай, скорее, секунды тянутся бесконечно. Алло, наконец отвечает Алик. Альберт Эдуардович, это Брагин, большая просьба, пригласите, пожалуйста, Юрия, телохранителя Лиды, к телефону. Сейчас будет куражиться, сука, рожу кривить. Но нет, на удивление он отвечает вполне даже любезно. Видать, уже знает, что произошло с его покровителем Пешей Богдановичем. Здравствуй, Егор, сейчас приглашу. Ширяй, как назло, тоже не торопится. Да, резко бросает он спустя добрую половину минуты. Юрок, все, на сегодня конец работы. Лиду отправляй домой, мне твоя помощь нужна. Прямо сейчас. Беги пулей в ДК строителей. Тебе пехом минут 10, я тоже бегу. Кабинет администратора. Там что, дискотека? Да, Рыбкину подловили. Побежал, увидимся там. Я нажимаю на рычаг и набираю Наташкин домашний номер. Долгие гудки. Куда Гена-то делся? Блин, тут каждая секунда на счету. Раздается что-то совершенно нечеловеческое. Дядя Гена? Говорю я, но в ответ слышу все то же мычание. Понятно. Нажрался, скотина. В самый неподходящий момент. Блин, блин, блин! «Ты куда это на ночь глядя?» — с подозрением спрашивает мама, выходя из спальни и глядя, как судорожно я одеваюсь. «Да, к Рыбкиным заскочу ненадолго. Задачу решил неправильно. Надо срочно исправить. Скоро приду». Мама смотрит недоверчиво, но я не оставляю ей времени на уточняющие вопросы и выскакиваю за дверь. «Пешком или на машине?» Пешком добегу минут за 10 по дворам, на машине за 5, но сколько буду ее ловить? Значит, пешком, вернее, бегом. Надо уже заняться собственным отрядом быстрого реагирования. Я мчусь по дворам, проношусь через площадь, перебегаю через улицу Дзержинского и лечу по скверу за областной библиотекой. Сердце стучит слишком быстро, и это не от нагрузки. Но я себе в этом не признаюсь. Вот и ДК. В мое время... То есть на 10 лет позже у дискотеки в этом месте была дурная репутация. Сюда любили ходить борцы. Они здесь шишку держали, так сказать, и никто не мог им перечить. Поэтому борцы творили, что хотели. Понравилась такому братишке девчонка, он просто подходит и говорит: «Иди за мной». Если она отказывается, он пробивает ей в печень, практически бесчувственную кладет себе на плечо и несет куда-то там в укромное местечко пользовать. Беспредельщики, короче. Но многие из них свое получили, прожив значительно меньше среднестатистических норм. Такие времена были. Но сейчас-то еще не наступило время такого беспредела. Я взбегаю по ступенькам, дергаю на себя большую стеклянную дверь и попадаю в фойе, содрогающиеся от басовых волн, докатывающихся из зала. Абба, похоже. «Куда? Без билета нельзя!» — кричит мне мужик с красной повязкой на рукаве. «Где касса?» «Закрыто, все, на сегодня поезд уже ушел. Через неделю приходи». «Есть у меня билет», — бросаю я. «Ну давай, показывай, раз есть», — хмыкает он. «Сейчас сержант вернется». А часики-то тикают. Тик-так, тик-так, тик-так. И что там сейчас делают с Наташкой, лучше даже не думать. Он, мля, со своим билетом. Я достаю четвертную и засовываю в нагрудный карман его пиджака. «Казначейский», — говорю я. «Чего?» «Билет у меня казначейский, но он на двоих. Сейчас здоровый такой пацан придет, Юркой зовут. Ты его пусти, отец, очень ему надо, лады?» Мужик молча кивает, пристально глядя на меня. «Бать, подскажи, где здесь кабинет администратора, пожалуйста». «Так это...» — чуть теряется он. «По лестнице вон на второй этаж, а там направо. Упрешься в двойную дверь, обитую дермантином. Туда проходишь, и там первый кабинет налево. Только сейчас там все закрыто. Благодарствуй». Киваю я, иду дальше, и тут меня окликает Ширяй. «Егор!» «О, вот и братишка мой. Юрик, иди скорей. Я билет показал уже». Мы бежим вверх по лестнице, а потом по коридору к черной дермантиновой двери. Музыка грохочет так, что здесь, хоть заорись, никто никогда и ничего не услышит. Я толкаю дверь, и она, как ни странно, поддается, оказавшись открытой. «Эй, куда разогнались?» — раздается наглый голос. «Чё, деловые, бля?» У двери слева, то есть как раз у кабинета администратора, стоят два бугая и выглядят совсем недружелюбно. Бугаи конкретные, настоящие церберы. По сравнению с ними и Ширяй, парень совсем не мелкий, кажется младенцем. «Чё надо, школота?» — спрашивает один из церберов. «Фрица ищем», — отвечаю я, — «и девчонку его». «Опоздали, братаны», — лыбится он. «Заявки на еблю больше не принимаются. Очередь на бабу на сегодня закрыта». Я поворачиваюсь к Ширяю. У меня должно быть на лице читается, что я думаю об этом всем. Возможно, все эти кровавые фонтаны и кусочки мозга, виденные мною в последнее время, обострили во мне чувства, не знаю. Но сейчас реально я чувствую, что головой кирпич могу раздробить в пыль. Во мне горит огонь. Я считываю это по глазам Юрика, который в лице меняется, глядя на меня. «Юра, только никого не убиваем», — говорю я, подмигивая ему. «Без веской причины». Он кивает, а я поворачиваюсь к горелым сторожащим дверь. «Открывай», — тихо говорю я. «Или я тебя сейчас наизнанку выверну». Глаза его наливаются кровью, но он не спешит бросаться на меня. Решимость в моем взгляде и реальная нешуточная угроза заставляют его колебаться. Зато второй чувак, его напарник, он ведь моих глаз не видит, издает рык Кинг-Конга и бросается вперед. Я ловко уворачиваюсь. Думаю, сам принц Насим Хамед мог бы позавидовать моей реакции. Я подскакиваю к двери и стучу по ней. «Фриц, сука, иди сюда, урод!» Первый цербер пытается схватить меня с целью дальнейшего перемалывания, но я не даю ему такой возможности и бью ребром ладони по кадыку. Не слишком сильно, чтобы не сломать, но достаточно, чтобы сделать больно. «Вы кто такие, борцы, что ли?» Как бы невзначай спрашиваю я, пока мордоворот хватается за горло. И тут же вбиваю ему нос в черепушку, прямо коленом. Пока я занимался этим амбалом, Ширяй зацепился со вторым. Вижу, что борцы. Реакция у них не очень, но техника неплохая, так что Юрка оказывается в калечащих тисках объятий. Я подскакиваю к Церберу сзади и пробиваю ему твердым носком ботинка в промежность. Он ревет, как раненый бизон, но Ширяй не выпускает, так что мне приходится дважды повторить удар, прежде чем он ослабляет хватку и погружается в черные, удушливые и мглистые чертоги боли. «Оставайся там, орк!» «Ломай дверь!» — распоряжаюсь я. Юрка начинает пробивать путь в кабинет администратора, а из коридора, из двустворчатой дермантиновой двери, появляется еще одно чудовище. «Ну че, целка нет?» — весело кричит здоровяк и осекается, видя картину практически ледового побоища. Он моментально ориентируется и бросается ко мне. Пытается схватить, но я проскакиваю у него между пальцев и, извернувшись, бью ногой в затылок. Такого хряка мне с первого раза не вырубить. Но туман ему в башку я подпускаю. «Любишь насиловать девочек?» — спрашиваю я, обходя его с тыла. «В зоне знаешь, что будешь делать?» Он резко поворачивается, пытаясь меня схватить. «Этот, если сожмет, может и позвоночник сломать. Откуда такие здоровяки, сумаисты, что ли?» Я бью основанием ладони в ухо, и он ловит колокольный звон. Зависает и хлопает по-детски наивными глазами. «Такой симпатичный парень!» — цокаю я языком. «А любишь доставлять страдания невинным? Плохой ты человек. Дерьмо просто». Тем временем тот чувак, которого я вырубил до этого, приходит в себя и бросается на Юрку. «Юрка, сзади!» — кричу я и еще раз бью в ухо третьего орка, на этот раз ногой. Он трясет головой, пытаясь восстановить координацию. Ширяй вовремя оборачивается, мгновенно собирается и ставит блок, перенаправляя кинетическую энергию громилы в дверь. Удар этого тарана она не выдерживает и распахивается, а сам амбал с грохотом падает на пол. «Так вы где занимаетесь? В Динамо?» — ободряюще подмигиваю я. Но мой борец только глазами хлопает. «Сегодня секса не будет, сожалею», — говорю я, и наношу свой самый подлый удар прямо по бубенчикам. «Жалко, времени нет. А то бы я вас здесь всех кастрировал. Но, надеюсь, у тебя там все хотя бы всмятку». Он тихо воет и падает, а я бросаюсь в кабинет. На старом кожаном диване барахтается Наташка, прижатая накачанным телом фрица. Обернувшись на шум, он ослабляет внимание, и она выскальзывает из-под него. От взгляда на Рыбкину в груди становится горячо, а сердце превращается в огненный шар, готовый прожечь грудь, вырваться наружу и спалить все синим пламенем. Блузка на ней расстегнута, вернее разорвана, пуговицы вырваны с мясом. Трогательный, практически детский бюстгальтер, частично стянут и перекошен, открывая девичьи грудки. Юбочка задрана, а колготки, подаренные мной, изодраны. Волосы всклокочены, тушь размазана по лицу. А губы разбиты, из нее тонкой струйкой сочится кровь. «Ты что ли, фриц?» — спрашиваю я. Он поднимается и застегивает штаны. «А ты забыл уже, как я тебя однажды отметелил?» — ухмыляется он. «Ну, давай повторим, если хочешь. Один на один, да?» Я молчу, пытаясь хоть немного успокоиться. Подхожу к письменному столу и, наклонив голову, стараюсь нормализовать дыхание. Только бы не убить его. Только бы не убить. Как назло, прямо перед собой замечаю нож для разрезания бумаги. Толстый, с ромбовидным профилем клинка. Тупой и, в общем-то, довольно бесполезный, но красивый. Я сжимаю его в руке. Только бы не убить. «Значит, фриц», — говорю я как бы сам себе. «Ничего там не трогай», — бросает он мне. «Это отца кабинет. Он знает, что с тобой сделает». «Да неужели?» — хмыкаю я. «А он знает, что ты здесь творишь?» «Ай-яй-яй!» — расплывается он в улыбке. «Ну, подумаешь, с бабой завалился». «Ну, если она сама просила, чё, отказывать, что ли?» «Сама просила?» — переспрашиваю я и чуть наклоняю голову. «А ты знаешь, что у неё батя мент?» «Ну и чё? Она ему не скажет. Да и чё говорит-то? Если она сама меня уговорила». «И дружков твоих тоже уговорила?» «А они при чём? Они снаружи были, так что ничего она не докажет». «Понятно», — киваю я. «Ну давай, иди. Матч-реванш». «Чё, в прошлый раз не хватило, что ли? Могу ещё разок тебя отпиздить, а потом уже девкой займусь». Ты-то, мудак, не понимаешь, что ей на самом деле надо. Не подарочки твои, а крепкие хуй. Хорошо, что есть такие, как я. Настоящие мужики. Я бросаю взгляд на Наташку. Она стоит ни жива, ни мертва, а при этих словах закрывает глаза. «Давай», — бросает он. «Только один на один, по-джентльменски». Вот этот урод говорит, что надо быть джентльменом. Однако... «Ладно», — отвечаю я, немного успокоившись, и засовываю нож для бумаги в карман. «Юрик, не вмешивайся. Но остальных, если очухаются, сюда не впускай». Я подхожу ближе к Наташкиному обидчику и внимательно его рассматриваю. Пялюсь, как на скульптуру. Как по мне, он, конечно, редкостный урод, но девки таких любят. Высокий, на полголовы выше меня, мощный. Касая сажень в плечах, крепкий, наглый, уверенный. Я еще раз поворачиваюсь к Рыбкиной. Она будто в шоке. Ничего, сейчас с этим покончим и займемся ей. Воспользовавшись тем, что я отвернулся, этот истинный джентльмен наносит мне удар. Вернее, пытается. Но я-то знаю таких джентльменов, поэтому ожидаю такой подлости и контролирую его периферийным зрением. Я успеваю среагировать и уклоняюсь от летящего на меня кулака, здорового как молот. И, воспользовавшись тем, что он, подаваясь вперед, теряет равновесие, бью основанием ладони сбоку в челюсть. Что-то неприятно хрустит, и он со всего маху падает на пол. Упав, фриц тут же вскакивает и трясет головой. «Ага. Разок пропустил, считай, бой проиграл». Адреналин хлещет, как из бронзбойта. Меня просто колотит, и я в таком состоянии, что реально сейчас могу сквозь стену пройти. «Ты борец, да?» — спрашиваю я. «Вольная или какая?» Он не отвечает, выбирая момент для удара. «Ну-ну, давай, попробуй». Мы топчемся и переминаемся с ноги на ногу, ходя по кругу. Наконец он решает начать атаку и тут же получает по носу. Разозлившись, Фриц машет руками, как мельницами. Но ни один из его ударов не достигает цели. Я легко уворачиваюсь. И, воспользовавшись моментом, делаю подсечку. Он снова обрушивается на пол и опять мгновенно вскакивает. И тут уже, будучи абсолютно разъяренным, снова бросается на меня. Я уворачиваюсь и оказываюсь у него за спиной. Мгновенно вытаскиваю нож для резки бумаги и со всей дури втыкаю ему в мягкие ткани пониже спины. Он орёт, как мамонт, и, развернувшись, снова прёт на меня, подгоняемый кинжалом в жопе. Глаза налиты кровью, а сам он уже ничего не разбирает. Зато я разбираю и бью в нос, сообщая энергию, достаточную для остановки этой махины. Я засаживаю со всей дури, ломая хрящи. Одурев от боли, с торчащим из зада тупым ножом, Фриц идёт на меня, позабыв все возможные правила боя. Разумеется, он сразу же подставляется, пропуская болезненный удар и дает мне возможность для броска, после которого снова падает на пол. Я ставлю ногу ему на затылок, силой вдавливая его рожу в пол. Ничего, хирургам веселее будет. Он орет и сучит ладонью по полу. «Отдыхай пока», — говорю я. «Но мы с тобой еще не закончили. Увидимся как-нибудь». Я подхожу к Рыбкиной. «Иди сюда», — шепчу я и прижимаю к себе. «Ничего, все хорошо, все хорошо». Я стараюсь говорить как можно мягче. «Наташ, не бойся, все страшное уже позади. Где болит? Скажи мне, я должен знать». Она крутит головой. «Что, не хочешь говорить?» «Нигде», — тоже шепчет она и начинает реветь. Он не успел ничего сделать, только пощечину влепил. Я прижимаю ее голову к своей. «Ну-ну, все хорошо уже. Больше он к тебе близко не подойдет. А если подойдет, я ему член отрежу ножом для бумаги». Я стаскиваю с себя куртку и буквально заворачиваю в нее Рыбкину. Куртка ей большая, поэтому неплохо закрывает все, что посторонним видеть не стоит. Мы спускаемся по лестнице и идем на выход. «Даже не потанцевали, да?» Пытаюсь я разрядить обстановку, но никто не реагирует. Когда мы проходим по фойе, я вижу, как еще три здоровяка бегут вверх по лестнице. Но нас это уже не касается. Юрка бежит в гардероб за Наташкиным пальто, и мы выходим на улицу. Тут стоит несколько машин такси. Удачно. Садимся в одну из них, дожидаемся Юрку и едем домой. Я поднимаюсь вместе с Наташкой. Ее батя храпит, создавая невероятные шумовые эффекты. «Давай, милая, иди в душ, а потом выпей горячего чая с медом и сразу в постель. Все уже позади, больше бояться нечего». Она дрожит, как ягненок на ветру. «Бедолага». «Спасибо», — шепчет она. «Прости меня, я такая дура». «Ты не дура, ты просто...» — я подбираю слова. «Ты просто не знала, что делать, и вот и...» «Нет», — качает она головой. «Я просто хотела, чтобы ты ревновал, а ты...» А тебе было все равно. Я знаю, знаю. Для чего ты это сделала? Откуда ты знаешь? Просто знаю. Прости меня, это все из-за моей глупости. Ты сможешь меня простить? Да разразишь меня гром. Она стоит прямо передо мной, глаза такие огромные, полные слез. Ты сможешь? Сможешь простить? Я не успеваю ответить, потому что она прижимается ко мне всем телом и целует. И да, все-таки разрази меня, пожалуйста, гром, потому что я отвечаю на этот поцелуй. Он длится долго и заставляет меня... В общем, она чувствует мою скрытую силу, упирающуюся в нее. Но я собираю всю волю и отрываю ее от себя. «Нет, Наташ, не сегодня», — говорю я и просто ухожу. Интересно, будет когда-нибудь у меня возможность просто лечь и ничего не делать? Я, конечно, живу очень насыщенной и максимально интересной жизнью, но как-то это уже начинает меня утомлять. Может, ну его все нахрен, и на пенсию, на дачу? Я падаю в постель и засыпаю, прежде чем голова касается подушки. Сны мне не снятся, поэтому, когда я слышу стук, грохот и собачий лай, то думаю, что все еще вечер. Но, открыв глаза, понимаю, что уже утро, и, судя по всему, пора вставать. Стук оказывается настоящим, а не приснившимся, и доносится он из прихожей. Такое ощущение, что кто-то вышибает дверь. Да ёлки-шпалки! Часы показывают 6, и я иду на звук. Раджа заходится в лай, а родители не реагируют. Здоровый сон — это хорошо. «Кто там?» — спрашиваю я. «Открывай, твою мать! Сейчас вышибу!» За этим следует невероятная матерная тирада, и я ни на секунду не сомневаюсь. Этот человек сдержит свое слово. Вышибет. Поэтому мне ничего не остается, как открыть дверь. На пороге я вижу трясущегося от бешенства дядю Гену.